Шонже, словно холодным душем, обданный разочарованием начальства, острее, чем утром, почувствовал реальную шаткость своего положения полицейского на испытательном сроке. Он вернулся по Бакингем к дому Джимми, как раз когда Дэйв вместе с Майклом спускались с крыльца. «Домой собрались?» Дэйв остановился. «Ага. Просто поразительно. Селеста с машины еще не вернулась». «Но я уверен, что ничего не случилось». «Конечно», — сказал Дэйв. «Кроме того, что я должен идти пешком, а так ничего». Шон рассмеялся. «Ну что такого? Пройти кварталов 5, наверное». Дэйв улыбнулся. «Не скажи, почти 6, если уж точно». «Ну, вам лучше отправляться», — сказал Шон, пока еще не совсем стемнело. «Крепись, Майк». «Пока», — сказал Майкл. «Всего хорошего», — сказал Дэйв. И они расстались возле крыльца, причем шаги Дэйва от пива, выпитого у Джимми, как решил Шон, были не совсем твердыми. «Если ты и впрямь это сделал, Дэйв, тебе сейчас алкоголь лучше исключить. Начни мы с Уайти охоту за тобой, и тебе понадобится каждая твоя извилина в наилучшем состоянии. Все твои проклятые умственные ресурсы». Вода в тюремном канале в этот вечерний час казалась серебристой. Солнце село, но в небе еще брезжил свет. Правда, верхушки деревьев в парке уже накрыла тень, и экран кинотеатра издали тоже выглядел темным. Селеста сидела в машине, глядя со стороны Шомута вниз на канал, парк и Ист-Бакингем, теснящийся за ним на горе, похожий на огромную мусорную кучу. Плешку отсюда почти полностью скрывал парк. Торчали только отдельные шпили и крыши самых высоких зданий. Стрелка же над ней высокомерно поглядывала вниз с мощенной и ухоженной крутизны. Селеста даже не помнила, как попала сюда. Она завезла платье одному из сыновей Брюса Рида, парню, облаченному в похоронное черное одеяние, но так гладко выбритому и с такими молодыми глазами, что, казалось, ему больше пристало организовывать не похороны, а вечеринки. Она отъехала от похоронного бюро и очнулась где-то на задах давно закрытого железоделательного предприятия Айзека. Кругом тянулись похожие на ангары склады и проржавевшие кучи железа, а глаза ее были устремлены на медленные воды канала, плещущие о шлюзы гавани. С тех пор, как она случайно подслушала разговор двух полицейских насчет машины Дэйва, их машины, той самой, в которой она сейчас сидела. Она была как пьяная, но неприятно пьяная, когда чувствуешь внутреннюю свободу и легкость во всем теле, а кругом звучит негромкий и мягкий гул. Нет, чувство было такое, будто она всю ночь глушила какое-то мерзкое дешевое пойло, после чего, вернувшись домой, отключилась, а потом очнулась со все еще спутанным сознанием и плохо ворочающимся языком, вся словно отравленная, ничего не соображающая, отупелая и неспособная ни на чем сосредоточиться. «Вы напуганы?» — сказал полицейский, так четко определив самую суть ее состояния, что ответить она могла лишь таким же четким и воинственным отрицанием. «Нет, я не напугана». Так говорят дети. «Нет, не напугана». «Нет, напугана». «Нет». «Да, я знаю, что да. Это вы так думаете». И так далее, до бесконечности. Она была напугана. Она была в страхе, в ужасе. От страха у нее тряслись поджилки и плавились кости. Она поговорить с ним, уверяла она себя. В конце концов, это же по-прежнему ее Дэйв, хороший отец. Мужчина, ни разу за все годы, что она его знает, не поднявший на нее руки, не проявивший склонности к насилию. Да что там? Ни разу не пнувший дверь ногой, не стукнувший кулаком. Конечно же, еще не поздно ей с ним поговорить. Она скажет: «Дэйв, чью кровь я отстирывала с твоей одежды?» «Дэйв», — спросит она, — «что на самом деле произошло в субботу вечером? Мне ты можешь рассказать все». Так она и сделает. Поговорить с ним. Бояться его. У нее нет причины. Ведь это же Дэйв. Она любит его, а он любит ее. И все как-нибудь утрясется. Она в этом уверена. И все же она стояла там, на берегу канала, загроможденным, заброшенным, уже давно не работавшим заводом, купленным каким-то застройщиком, собиравшимся превратить место в автомобильную стоянку, если стадион разместится на другой стороне. Она глядела через канал на парк, в котором убили Кейти Маркус. Она ждала, чтобы кто-нибудь вновь научил ее движению. Джимми сидел с сыном Брюса Рида, Амброузом, в кабинете его отца. Он предпочел бы иметь дело с Ридом-старшим, а не с этим мальчишкой, только-только из колледжа, которому больше подходили бы игры на стадионе, чем бальзамирование трупов в морге. Джимми трудно было представить, как его гладенькие лапки прикасаются к мертвому телу. Он сообщил Амброузу дату рождения Кейти и номер ее страховки, и парень внес эти сведения ручкой с золотым пером в формуляр в специальной папке, и затем бархатным голосом, таким же, как у отца, только моложе, сказал: «Хорошо, хорошо. Теперь вот что, мистер Маркус, хотите ли вы провести традиционное ирландское погребение? Мессу, бдение?» «Да». «Тогда бдение я предлагаю назначить на среду». Джимми кивнул. «В церкви мы службу заказали на четверг в 9 утра». «9 утра», — повторил парень и записал это. «Вы определились с часами бдения?» «Мы проведем его дважды», — сказал Джимми. «Одно между 3 и 5, а второе с 7 до 9». «С 7 до 9», — повторил парень, записывая. «Я вижу, фотографии вы принесли». «Это хорошо». Джимми опустил взгляд на стопку оправленных фотографий, лежавшую у него на коленях. Кейти на школьном выпуске, Кейти с сестрами на пляже, Кейти с ним на открытии сельского рая, когда ей было 8 лет, Кейти с Ив и Даяной, Кейти, Аннабет, Джимми, Надин и Сара в 6 флагах. 16-летие Кейти. Он положил стопку фотографий рядом на стул, чувствуя в горле легкое жжение, которое прошло, когда он проглотил комок. «О цветах вы позаботились?» — заглянул в свой формуляр Амброуз Рид. «Я сегодня днем сделал заказ у Ноплера», — ответил Джимми. «А извещение?» Джимми впервые встретился с ним взглядом. «Извещение?» «Да», — сказал парень, заглядывая в папку. «Текст извещения, который вы хотите дать в газету. Мы берем это на себя, если вы дадите мне примерный текст. Может быть, вы предпочли бы вместо цветов денежные пожертвования, всякое такое?» Отвернувшись от сочувственного взгляда парня, Джимми уставился в пол. Там, внизу под ним, где-то в подвале этого белого викторианского особнячка, лежит в морге Кейти. Она будет лежать голой перед Брюсом Ридом, этим парнем и еще 2 его братьями, когда они примутся за свою работу, начнут ее мыть, бальзамировать, одевать. Их равнодушные на маникюренные пальцы будут сновать по ее телу, вертеть туда-сюда руки и ноги. Они зажмут ее подбородок между большим и указательным пальцами и вздернут его. Они станут причесывать ее гребешками. Он представил, как его дочка, голая, бледная, без кровинки в лице, станет ждать этих последних прикосновений незнакомцев, которые, может быть, проделают все и очень заботливо, но заботливо-холодно, по-больничному. А потом под голову ей в гроб положат обитые шелком подушечки и вкатит ее на каталке в зал для церемонии с кукольным замороженным лицом в ее любимом синем платье. Все будут глазеть на нее, молиться над ней, обмениваться впечатлениями, как она выглядит, скорбеть о ней, пока в конце концов ее не положат в могилу. Она ляжет в яму, вырытую для нее людьми, также ее не знавшими. И Джимми услышит, как на крышку гроба посыплются комья земли, услышит удары, доносящиеся глухо, словно и он вместе с ней слышит их изнутри, из гроба. И она будет лежать в темноте под 6 футами земли, из которой потом весной прорастет трава, но она не увидит ни этой весны, ни этой травы, не прикоснется к ней, не ощутит ее запаха. Ей суждено лежать так века и не слышать шагов тех, кто пришел навестить ее могилу, не слышать ничего в этом мире, отделенном отныне от Кейти, слоем черной земли. «Я убью его, Кейти. Так или иначе, но я разыщу его раньше, чем его разыщет полиция, и я его убью. Я брошу его в яму куда страшнее той, в которую опустят тебя. Я не оставлю им тело для бальзамирования. Он исчезнет, словно и не жил никогда на свете, словно и имя его, и все, чем он был, или думает, что есть, лишь сон, наваждение, призрак, промелькнувший и забытый еще до пробуждения. Я найду этого человека, из-за которого ты сейчас лежишь на столе в подвале, и я уничтожу его. А его родные, если есть у него родные, пусть мучаются мукой большей, чем твои родные, Кейти, ведь они никогда не узнают, что с ним сталось. И не беспокойся, что я не смогу этого сделать, детка. Папа сможет. Ты этого не знаешь, но папа убивал и раньше, делал то, что приходилось делать, сделает это и сейчас. Он поднял взгляд на Рида, сына, еще непривычного к своему ремеслу и потому терявшегося во время долгих пауз. Джимми сказал: «Я хотел бы дать следующий текст. Маркус, Кэтрин Хуанита, любимая дочь Джеймса и покойной Мариты, падчерица Аннабет, сестра Сары и Надин».